Глава 16. Вторая история Аэлиты. «А однажды вот что случилось на гряде», – распалилась Аэлита, польщенная вниманием журналиста. «Как-то слышу среди сна дикий крик Алешеньки, который дежурил у костра. Спросонья подумала, опять объявились местные хулиганы, которые нам вечно гадости делают. Выскочила из палатки, следом повыскакивали другие ребята, и видим...» Рассказчица сделала эффектную паузу. Прямо над головами медленно плыла огромная треугольная тарелка. Тот угол, которым она двигалась вперед, был острее двух задних. НЛО завис над нами, после полетел в юго-западном направлении, постепенно растворяясь в темноте. Я глянула на часы. 22 часа 37 минут. Наблюдалось это явление около 5 минут. И на следующий вечер мы, воодушевленные увиденным, стали вновь ждать, авось еще покажется. Время шло, но наши ожидания не оправдывались. Вдруг 23 часа 48 минут Алешка заметил тот самый трехзвездник. В лагере 6 человек наблюдали названный объект. Девушка тараторила так быстро, что заставила Павшука окончательно растеряться. Неужели это правда? «Думаешь, я лгу?» – широко раскрытыми глазами эмоционально спросила поклонница НЛО. «Даже не знаю, что сказать», – улыбнулся примиряющий Владимир. «Хм, это не все!» Элька выдержала заговорщицкую паузу и прошептала. «У меня с инопланетянами были контакты шестого рода». «Чего?» – не понял журналист. «Какого рода?» «Разве не знаешь? Ну, эротические контакты». У Павшука чуть не выпала челюсть. «Неужели? И как происходили эти межгалактические отношения?» «Бесподобно. Дело было так. Я спала одна в палатке, а парни опять бузили, водку пили, песни орали. А мне все надоело, и я решила пораньше лечь, часов 12 ночи. Не скрою, перед тем мы все хорошенько набрались дебошировки». «Это еще что такое?» Аэлита посмотрела на Владимира, как на ненормального. «Неужели не знает элементарных понятий, необходимых для общения? Ты не пил дебошировки? Странно. Берешь баллон на 5 литров, наливаешь туда литр 3 водки, еще добавляешь растворимого кофе, сгущенки для вкуса, ну и немного для общего объема воды. Все это крепко перемешивается, и затем напиток пускают по кругу, сшибает по-черному. Правда, не сразу, а после того, как долго посидишь со всеми в кругу, пообщаешься. И не спится. Когда пытаешься встать, не получается». Еле доползла до палатки, рухнула на матрас и отключилась. Вдруг среди сна меня что-то торкнуло. Открываю глаза и замечаю в лунном свете за стенкой палатки некоего человечка. Я так обомлела, что кричать не могла. Сердце бухло, как барабан. И будто все вижу со стороны сверху. Думала в тот момент, что умру. Гуманоид небольшого роста уже проник в палатку, и в мою голову пошло телепатическое приветствие. Не могу объяснить, на каком языке, но приветствие. После он таинственно зашептал: «Не бойся, все будет очень хорошо. Я заберу тебя на планету в системе Сириуса. Но перед тем надо провести биологические эксперименты». Я, конечно, с радостью согласилась. Звездный пришелец прислонял к моей пояснице приборчик с лампочками, и я ощутила приятное жжение. Спрашиваю: «Зачем ты так делаешь?» И слышу бесшумный ответ: «Подзаряжаю тебя, чтобы обоим было очень хорошо». Никогда не забыть неземного блаженства от легких прикосновений по лицу, шее, груди. Аж мурашки по телу бегали. «Пожалуй, такие эксперименты могут иметь далеко идущие последствия», — мелькнуло в голове Павшука. Девушка предалась дальнейшим воспоминаниям. «Я давно хотела, чтобы меня похитил инопланетянин. Такая романтика! Взгляд у него такой, понимаешь, пронизывающий, как рентген, и одновременно все понимающий, как у Христа. Я была готова на все, лишь бы улететь подальше от надоевшей бытовухи. И действительно, по ночам мы уносились к звездам. Или иду по улице, и рядом слышу дыхание таинственного незнакомства. И знаете...» Элька, выдержав торжественную паузу, произнесла: «Я почувствовала себя позже беременной, хотя врачи заверяли, будто она ложная. Через положенное время родилось маленькое симпатичное привидение. Оно было крохотным, но совершенно взрослым и самостоятельным. Я просил его остаться, но оно покинуло мамочку. Хотя несколько раз возвращалось, ласкалось, и я ощущала исходящие от него волны тепла и любви. «Прямо завидую тебе», – вставил Павшук. «Мне ни разу не попадались инопланетянки с подзаряжающими приборчиками». А взрослый инопланетянин больше не заглядывал на огонек? Мы с ним поссорились. Он повел себя не по-джентльменски. Как? Межполовые проблемы возникают даже на галактическом уровне? А Элита с грустью поведала, что однажды поутру она проснулась от невнятного бормотания в спальне. Открыв глаза, девушка различила на подоконнике силуэты двух гуманоидов. Она пыталась сообразить, один мой, а второй кто? Зачем он здесь? Прислушалась к разговору инопланетян и с изумлением уловила, как второй сказал ее любимому. Она вроде бы уснула. Теперь я с ней проведу эксперимент. «Представляешь, любимый инопланетянин запросто согласился», возмущенно закончила обманутая в лучших чувствах девушка. «И я как закричу!» Оба исчезли в дымке, а в стенку стали стучать соседи. После того случая появилось безотчетное чувство страха. И я несколько ночей провела с близким другом. «Так у тебя есть настоящий парень?» – опешил Павшук. «Ну да. Но я не считаю это изменой», – без обиняков заявила Элька. «Они вполне друг друга дополняют. И когда я спала с моим парнем, из кухни раздавались отчетливые всхлипывания моего космического дружка. Вот такая звездная история». «Прелестницы явно не следуют обезьяньим заветам», – с юмором заключил Павшук. А ведь, глядя на нее, вряд ли усомнишься в ее нормальном психическом здоровье. Или у нее просто буйная фантазия. Может быть, это я не верю в ту реальность, которая для нее абсолютно достоверна. После того случая с изменой инопланетянина меня словно подменили, трагично продолжила марсианка. Я так любила его. Если бы вернулся, то я простила бы все и согласилась, чтобы он увез меня на свою изумительную планету. «Да, любовь с зеленым человечком не фунт изюма. Такое не проходит бесследно», – подумал Павшук. «А уж космический секс – вообще предел мечтаний нынешних кукол Барби, которым напичкали мозги, подобные дребеденью, в дешевеньких киношках. Они готовы переспать хоть с десятком инопланетян, лишь бы удрать из России». Но снова благоразумно промолчал.